Глава 10. Энни приносит извинения. Марилла не сочла нужным сообщить Мэтью о случившемся. Но так как утром Энни ни на йоту не изменила своей тактики, пришлось объяснить ему причину отсутствия девочки за завтраком. Марилла рассказала брату всю историю целиком, расставляя акценты на страданиях Энни, которые накопились и не замедлили выплеснуться наружу. «Ну и хорошо, что Рэйчел Линд смотала удочки. Надоедливая старая болтунья», — чуть ли не одобрительно сказал Мэтью. «Мэтью Катберт, вы меня удивляете. Ты же прекрасно знаешь, что Энни вела себя безобразно. И еще встаешь на ее сторону. Может, еще заявишь, что ее и наказывать-то не стоит?» «Ну, знаешь, не совсем так», — медленно произнес Мэтью. «Нужно бы наказать, только самую малость. Но не переборщи, Марилла. Вспомни, что никто не учил ее, что такое хорошо и что такое плохо. Слушай, а ты собираешься накормить эту бедолашку?» «Ты помнишь хоть один случай, когда я заставляла умереть с голоду ребенка с хорошими манерами?» — возмутилась Марилла. «Она свою еду получит. Сама регулярно буду носить ей наверх. Но Энни останется в заточении до тех пор, пока не выразит желание принести свои извинения миссис Линд. И это окончательно и бесповоротно, Мэтью». Завтрак, обед и ужин прошли в тишине. Затворница все еще упрямилась. После каждой еды Марилла уносила весь загруженный едой поднос в комнатку в восточном крыле, а позднее забирала его обратно почти нетронутый. Мэтью обеспокоенно осматривала его каждый раз, сомневаясь, что девочка вообще притрагивалась к пище. Когда Марилла отправилась вечером на дальнее пастбище, чтобы пригнать домой коров, Мэтью, который разрывался между хозяйственными делами и созерцанием девочкиных подносов с едой, проскользнул в дом, словно заправский грабитель. Обычно он всегда курсировал между кухней и небольшой комнатой через холл своей спальни. Впрочем, однажды он мужественно снес весь конфуз, ерзая на стуле в гостиной, когда пастор приходил к чаю. Но с тех пор, как он весною 4 года назад помог Марилле привести в порядок стены пустовавшей спаленки, наверх Мэтью не поднимался. Он потоптался немного в холле и, прокравшись на цыпочках в восточное крыло, постоял с минуту около двери, чтобы собраться с духом. Затем постучал тихонько одними кончиками пальцев и заглянул в комнату. Энни сидела на желтом стуле возле окна и печально смотрела в сад. Она выглядела такой маленькой и несчастной, что у Мэтью защемило сердце. Он осторожно затворил за собой дверь и потихоньку приблизился к ней. «Энни!» — прошептал он, словно опасаясь, что их могут подслушать. «Ну, как вы?» Девочка едва заметно растянула губы в улыбке. «Неплохо. Я тренирую воображение, и это помогает проводить здесь время. Конечно, скучновато, но, может быть, я привыкну». Энни снова слабо улыбнулась, представляя долгие годы заключения в этой псевдокамере-одиночке. Мэтью подумал, что терять времени нельзя, иначе может вернуться Марилла. «Ну, Энни, не пора ли покончить разом со всем этим?» — прошептал он. «Рано или поздно все равно это придется сделать. Вы знаете, характер у Мариллы точно кремень. Ее ничем не прошибешь. Вы слышите? Ничем. Так отмучитесь от этого поскорей, прямо сейчас». «Вы имеете в виду, что нужно извиниться перед миссис Линд?» «Да, нужно. Это я и хотел сказать». С жаром продолжал Мэтью. «Исправьте поскорее свою промашку. К чему я и клоню?» «Чтобы угодить вам, я, пожалуй, это сделаю», — в раздумье сказала Энни. «А вообще-то сейчас уже можно сказать, что мне действительно жаль, что все так вышло. Но мне ни капельки не было стыдно вчера, потому что я была вне себя от злости. И в таком состоянии я пребывала всю ночь. Я это точно знаю, потому что 3 раза просыпалась, и каждый раз меня одолевал очередной приступ бешенства. Но утром все кончилось. Я перестала кипятиться, но в то же время почувствовала сильнейший упадок сил. Мне стало так стыдно за вчерашнее, но так трудно даже подумать о том, что надо идти и просить прощения у миссис Линд. Это так унизительно! Может, уж лучше сидеть вот так взаперти до скончания века? Но я готова все сделать для вас. Если вы действительно хотите этого, то... Ну, конечно же, хочу! Там внизу так скучно без вас, Энни. Будьте же умницей. Покончите со всей этой историей одним махом. Очень хорошо, сказала Энни. Пожалуй, я сделаю это. Как только вернется Марила, сообщу ей, что покоряюсь. Вот и правильно, вот и славно, Энни. Только не говорите Марилле, что я беседовал с вами. Она еще подумает, что я вмешиваюсь, а ведь обещала этого не делать. И дикая лошадь не узнает нашего секрета, торжественно заверила его Энни. А как вообще дикие лошади могут узнавать чьи-либо секреты? Но Мэтью уже ретировался, перепуганный своим неожиданным успехом. Он быстро сбежал в самый удаленный уголок пастбища, чтобы Марилла не ровен час не заподозрила, что он был наверху. Марилла же, по возвращении домой, приятно удивилась, услышав жалобный голосок сверху, зовущий ее по имени. «Ну?» — громко вопросила она, проходя в холл. «Мне жаль, что я вышла из себя и наговорила кучу колкостей. Хочу принести свои извинения миссис Линд». «Отлично!» Марилла ничем не выдала того облегчения, которое испытала при этих словах девочки. Она уже подумывала над тем, что же ей в конце концов делать, если Энни продолжит упорствовать. «Сейчас подаю коров и выпущу вас». Аккурат после доения Марилла и Энни шагали по дорожке, первая триумфально, а вторая подавлена. Но на середине спуска с холма от подавленности Энни, словно по мановению волшебной палочки, не осталось и следа. Она приосанилась, подняла голову и ступала легко, заглядываясь на закатное небо и ощущая дрожание воздуха вокруг себя. Марилла без особого одобрения подметила происшедшую с девочкой метаморфозу. Куда-то исчез имидж раскаявшейся грешницы, который как нельзя более подходил для того, чтобы предстать перед очами разобиженной миссис Линд. «О чем это вы думаете, Энни?» — спросила она резко. «Готовлю речь для миссис Линд», — мечтательно ответила та. Что же, ответ, казалось, вполне устраивал Мариллу. Однако она никак не могла отделаться от ощущения, будто что-то в ее методе воспитания дало осечку. Почему это Энни вдруг стала выглядеть такой беззаботной и сияющей? И такой Энни оставалась вплоть до тех пор, пока не оказалась в непосредственной близости от миссис Линд, занимавшейся рукоделием у кухонного окна. В тот момент ее сияние потускнело, и на лице появилось выражение скорби и раскаяния. Едва изумленная миссис Линд успела открыть рот, как Энни вдруг упала перед ней на колени и сложила руки в умоляющем жесте. «О, миссис Линд, я так сожалею!» — пролепетала она. «Не могла бы выразить всего своего раскаяния даже с помощью энциклопедического словаря. Вы просто представьте его себе. О, как гнусно я обошлась с вами! Я так опозорила своих дорогих друзей, позволивших мне остаться в Грин-Гейблс, хотя я и не мальчик. Я слабая и неблагодарная девчонка, и меня не следует пускать отныне в приличное общество. И отчего я спустила собак? «Ведь вы сказали мне чистейшую правду. Все правда, все до единого слова. Мои волосы рыжие, я вся в веснушках и тощая, как спичка, и отвратительная. И то, что я сказала вам, тоже правда, но мне не следовало этого говорить. «О, миссис Линд, прошу, умоляю вас простить меня! Если вы откажетесь, то страданию моему не будет конца до гроба! Вы же не станете мучить бедную сироту, хоть у нее и жуткий характер! О, уверена, вы этого не допустите! Пожалуйста, скажите, что вы прощаете меня! О, миссис Линд!» Энни сцепила пальцы рук и, склоня голову, ждала приговора. Невозможно было усомниться в ее искренности, которая сквозила в интонациях голоса. И Марилла, и миссис Линд распознали этот верный признак. Но первая с испугом вдруг почувствовала, что Энни получает удовольствие в долине уничижения. И тем больше наслаждения, чем сильнее было самобичевание. Какова же оказалась в конечном счете польза справедливого наказания, придуманного ею, Мариллой? Она ведь очень гордилась этой идеей. А Энни разнесла ее по кусочкам и все превратила в удовольствие. Неискушенная в подобных вещах, миссис Линд ничего не заметила. Она лишь отметила про себя, что девочка вполне раскаялась. И все возмущение было немедленно вытеснено из ее в сущности незлобливого сердца. Нет, она злой никогда не была, а вот назойливой, ну, разве что иногда. «Ладно, ладно, вставай, детка», — тепло сказала она. «Ну, разумеется, я прощаю вас. Да и я, надо сказать, перегнула палку. Но я ведь всегда слишком прямолинейна. Не обращайте внимания, вот и все. Никто не станет отрицать, что ваши волосы абсолютно рыжие. Но я знавала одну девочку, чьи волосы были точно такого же цвета. Ходила в школу когда-то вместе со мной. Так вот, когда она выросла, ее волосы приобрели приятный каштановый цвет. Ни на мгновение не сомневаюсь, что и с вашими произойдет нечто подобное». «О, миссис Линд!» Энни набрала в легкие воздух, поднимаясь с колен. «Вы даете мне надежду! Вы благодетельница! О, все смогу вынести! Будь я уверена, что они со временем станут каштановыми! Тем, у кого красивые каштановые волосы, легче быть хорошими, не правда ли? А теперь можно мне пойти в ваш сад и посидеть под яблоньками, пока вы с Мариллой будете разговаривать? Какое там раздолье для полета фантазии!» «О, боже! Да, конечно же! Идите, побегайте, детка! Можете нарвать букетик белых июньских лилий, если хотите, а не там, в уголке сада!» Стоило лишь дверь захлопнуться за Энни, как миссис Линд проворно встала и зажгла лампу. «Что за странная девочка, Марилла? Возьмите-ка лучше вот этот стул, он удобнее, чем тот, который вы берете. На том обычно отдыхает мальчишка-паденщик». «Да, она, конечно, очень странный ребенок. Но как мило с вашей стороны, что вы приютили ее». «Я ничуть об этом не сожалею больше. Да, ее можно воспитать. Конечно, у нее своеобразная манера выражаться, немного экспрессивная, что ли. Но она непременно с этим справится, если останется жить среди нормальных, цивилизованных людей. Да, темперамент у нее непредсказуемый, то вспыхивает, как вулкан, то затихает. В этом вообще тоже есть свои плюсы. Например, такие дети предпочитают не лицемерить, и они не предадут. Отгородите меня от лживых детей. Вот это настоящая напасть. Так что, Марилла, она мне начинает нравиться». Когда Марилла собралась домой, явилась Энни из благоухавших сумерек и принесла с собой букет белых нарциссов. «А неплохо все прошло», — важно спросила девочка, когда они возвращались по дорожке из лощины. «Я подумала, что если уж делать это, то все должно выглядеть красиво». «Да, вы все сделали так, как нужно», — прокомментировала Марилла. Она поймала себя на том, что ей очень хотелось рассмеяться, и во время этого представления. И еще ей не терпелось разбронить Энни за то, что все прошло уж слишком хорошо. Но это было бы уже нелепо. Она ограничилась тем, что строго сказала: «Надеюсь, вам не придется извиняться слишком часто. Старайтесь контролировать свой темперамент». «Это не составит особого труда, если люди перестанут попрекать меня моими внешними данными», вздохнув, сказала Энни. «А от других вещей я попросту не завожусь. Но цвет волос — это, увы, мое больное место, и я моментально вскипаю. А вы можете допустить, что они, когда я вырасту, станут прекрасного каштанового цвета?» «Ну, не нужно так много думать о своей внешности, Энни. Вы же не какая-нибудь пустышка, ведь так?» «Нет, не пустышка, но я гадкий утенок», вздохнула Энни. «А я так люблю все красивое. Поэтому терпеть не могу смотреться в зеркало и видеть свое невзрачное отражение. И мне себя жаль. Я испытываю жалость ко всему, что не обладает красотой». «Встречают по одежке, провожают по уму», буркнула Марилла. «Я тоже так себе говорю. Но меня одолевают сомнения по этому поводу», скептически заметила Энни, вдыхая запах нарциссов. «О, какие прелестные цветы! Как мило, что миссис Линд позволила мне их взять с собой. Я больше не испытываю к ней неприязни, словно камень с плеч свалился. Какое хорошее чувство возникает, когда приносишь свои извинения после бури, и когда тебя, в конце концов, прощают. Ах, какие сегодня яркие звезды! Если бы вы могли жить на звезде, какую из них вы бы выбрали? Я мечтаю поселиться вон на той, огромной и ясной, что над темным холмом вдали». «Энни, попридержите язык», сказала Марилла, тщетно пытаясь уследить за мчавшейся галопом быстрой мыслью Энни. До тех пор, пока они не повернули на дорожку, ведущую в усадьбу, Энни больше не проронила ни слова. Легкий, шаловливый ветерок коснулся их разгоряченных от ходьбы тел, овевая терпко-сладким ароматом стоявших под вечерней росою молодых папоротников. Там, высоко, под сенью деревьев, мерцал веселый огонек. На кухне Грин Гейблс горел свет. Энни вдруг подошла к Марилле, и ее худенькая ручонка скользнула в огрубевшую от работ ладонь пожилой женщины. «Как хорошо, когда идешь домой и уж знаешь наверняка, что это твой дом», — произнесла она. «Я полюбила Грин Гейблс. А до этого ни одно место не вызывало во мне подобных чувств. Ни одно из них не было домом. О, Марилла, как я счастлива! Сейчас для меня не составит труда произнести молитву». Что-то теплое и нежное проснулось в душе Мариллы с прикосновением этой детской ладошки. Быть может, она ощутила пульс материнства, которое ей так и не довелось изведать. Прилив этих чувств еще больше взволновал ее. Она заметила: «Если вы и впредь станете хорошо вести себя, вы всегда будете счастливы, а молитвы принесут вам радость и утешение». «Произносить чьи-то молитвы не всегда одно и то же, что молиться», задумчиво сказала Энни и продолжала, воодушевляясь. «Но можно представить, что я ветерок, колышущий вершины деревьев. Когда утомлюсь, спущусь легкой волной в заросли папоротников, а затем полечу в садик миссис Линд и заставлю танцевать цветы. А потом, как налечу на поле, где растет клевер, и понесусь дальше, к озеру сверкающих вод, и его поверхность вся заребится от моего прикосновения. О, ветер создает столько простора для игры воображения! Все, Марилла, я замолкаю». «Ну и слава богу!» — вздохнула Марилла с явным облегчением.